Вдруг кто-то крикнул: «Бокс!» Я обернулся поглядеть, кто это крикнул, а это был тот самый полковник Шерборн. Он неподвижно стоял посреди улицы, и в руках у него был двуствольный пистолет со взведенными курками. Он не целился, а просто так держал его дулом кверху. В ту же минуту я увидел, что к нам бежит молоденькая девушка, а за ней двое мужчин. Бокс и его приятели обернулись посмотреть, кто это его зовет. И как только увидели пистолет, оба приятеля отскочили в сторону, а пистолет медленно опустился, так что оба ствола со взведенными курками глядели в цель. Бокс вскинул руки кверху и крикнул: «О, Господи, не стреляйте!» Бах! Раздался первый выстрел, и Бокс зашатался, хватая руками воздух. Бах! Второй выстрел. И он, раскинув руки, тяжело и неуклюже повалился на землю. Молодая девушка вскрикнула, бросилась к отцу и упала на его тело, рыдая и крича: «Он убил его! Убил!» Толпа сомкнулась вокруг них. Люди толкали и теснили друг друга, вытягивали шею и старались получше все рассмотреть, а стоявшие внутри круга отталкивали их и кричали: «Назад! Назад! Посторонитесь! Ему нечем дышать!» Полковник Шерборн бросил пистолет на землю, повернулся и пошел прочь. Бокса понесли в аптеку поблизости. Толпа все так же теснилась вокруг. Весь город шел за ним. Я протиснулся вперед и занял хорошее местечко под окном, откуда мне было видно Бокса. Его положили на пол, подсунули ему под голову толстую Библию, а другую раскрыли и положили ему на грудь. Только сначала расстегнули ему рубашку, так что я видел, куда попала одна пуля. Он вздохнул 10 раз, и Библия у него на груди поднималась, когда он вдыхал воздух, и опять опускалась, когда выдыхал. А потом он затих, умер. Тогда оторвали от него дочь, она все рыдала и плакала, и увели ее. Ей было 16 лет, и она была такая тихая и кроткая, только очень бледная от страха.